еботе, потекла бля батарея. Что за поеботина, ёб твою мать? Капает оттуда, будто гонорея. Надо бля сантехника срочно вызывать. Трубы насрали, мусор не выносит. Все это ебучие проблемы ЖКХ. Управдомы, пидорасы, техники, придурки. Доведу страну мою родную до греха. Вот пришел сантехник, от него воняет. Да к тому же он не русский, а тупой узбек. Я ему цивильно предложила чаю. Сука, выпил 8 кружек и сожрал мой чебурек. Влез под батарею, начал там копаться. Кто-то не по-русски стонет и пердит. Вылез он оттуда, почесал за яйца. С вас 400 рублей, нагло говорит. Трубы насрали, мусор не выносит. Все это ебучие проблемы ЖКХ. Управдомы, пидорасы, техники, придурки. Доведут мою страну родную до греха. Быстро я накрасилась, побегу на блядки. С кем-нибудь сегодня я точно поебусь. Вышла в коридор я, плаваю там тапки. На пол все опять течет, я сейчас ебанусь. Я рванулась к выходу, чтоб догнать узбека. Сейчас пизды получит этот шивый аксакал. Только он на лифте вниз уже уехал. И еще плюс ко всему на лестнице насрал. Трубы насрали, мусора не выносят. Все это ебучие проблемы ЖКХ. Управдомы, пидорасы, техники, придурки. Доведут страну мою родную до греха. Трубы насрали, мусора не выносят. Все это ебучие проблемы ЖКХ. Управдомы, пидорасы, техники, придурки. Доведут страну мою родную до греха.